Прощание победителя. Вещи были собраны. Посередине номера, в скромном на вид, но исключительно прочном и даже водонепроницаемом саквояже, лежал бесценный трофей, вынесенный из зоммеровской виллы материалы. Козловский предпочел бы держать саквояж при себе, но у князя перед отъездом еще оставались неотложные дела. Поэтому стратегический груз остался на попечении Романова. По приказу командира Алеша был обязан не выпускать картотеку из поля зрения вплоть до самого отъезда. Отлучаться из номера запрещалось. А Романов никуда и не отлучался. Еще до рассвета, когда возбужденный и торжественный князь, лично уложив документы, ушел к себе, Алеша послал через коридорного записку госпоже Нинетти. Она прибежала тотчас же. Было все. Слезы, страстные объятия, клятвы, снова страстные объятия и снова слезы, но теперь и плакалась совсем по-иному, не то что во время предыдущего расставания. Это было прощание не жалкого неудачника, а победителя. Возлюбленная смотрела на него не с состраданием, с восхищением. Он обнимал ее не с отчаянием последнего «прости», с уверенностью в будущем. Задержать любимого Клара не пыталась. Она была умница, все понимала. Ему следовало покинуть страну до того, как на вилле обнаружат побоище, и в Сан-Плачедо съедется вся верхушка швейцарской криминальной полиции. Род занятий Гера Зоммера для компетентных инстанций секрета, конечно, не составляет. Круг подозреваемых определится быстро, но к тому времени русских уже и след простынет. Как говорится, ищи свищи. Про главное Клара спросила, когда до отъезда оставалось лишь четверть часа. Алексей был уже в пиджаке, она же все тянула, будто боялась, что, одевшись, разорвет связывающую их нить. «Пора», — нежно сказал он. «Сейчас носильщик придет за чемоданами». Медленно встав с кровати, она взяла панталоны и лиф. «Помогай, помогай, пуговицы. Когда ты вернешься?» И замерла. Романов уже знал, что ответит. Он все продумал. «Вернуться сюда я не могу. Ты сама ко мне приедешь. Теперь наши для тебя все, что захочешь, сделают. Ты нам так помогла». Он не удержался, стал целовать ее плечо возле бретельки. Но Клара вывернулась, юркнула в постель и натянула на голову одеяло. «Ненавижу прощаться», — всхлипнула она. «Я усну, пока ты здесь. Я быстро сплю, как дубина». Алеша улыбнулся. «Надо говорить, как бревно. Носильщики все равно разбудят». «Если я уснула, меня из бомбы не разбудишь». «Из пушки», — поправил он. «Спи, бревнышко мое». Невероятно, но через какую-нибудь минуту из-под одеяла донеслось ровное сонное дыхание. Он наклонился, спит. По-настоящему спит. И очень хорошо. Просто отлично. Самое лучшее, самое умное из женщин. Однако в самом деле нельзя допустить, чтобы ее увидел здесь носильщик. После романа с Дарборио, после демонстративного отъезда на машине с Зоммером, еще и это, Клару объявят женщиной легкого поведения. А ведь она невеста русского офицера. Да, офицера. Лавр обещал, что теперь Алешу непременно произведут в прапорщики. Стараясь ступать потише, он вышел в коридор и встал у двери. Глаза у георгиевского кавалера были на мокром месте, и чтобы не разреветься, он сунул в рот папиросу. Даже в спокойные минуты зажечь спичку ему было непросто. Пальцы еще не научились прочно держать коробок. Теперь же руки так тряслись, что Алеша не стал и пытаться. Проще попросить у кого-нибудь огня. В коридоре не было ни души. Романов подошел к балюстраде лестницы, что спускалась из билетажа в фойе, хотел кликнуть кого-нибудь из прислуги и вдруг увидел подле стеклянных дверей зимнего сада знакомую подтянутую фигурку с тростью в руке. Дарборио. Сам Бог его послал. Должно быть, итальянец встречался с Козловским. Штабс-ротмистр собирался рассказать ему о событиях минувшей ночи и о том, как погиб молчун Чичо. Но у Алёши был к великому человеку и свой приватный разговор. Ужасно хотелось снять с души камень, изгнать мрачное облачко, отравлявшее триумфально сияющий небосклон. Романов сбежал по мраморным ступеням. Дарборио заметил его и с улыбкой двинулся навстречу. «Все знаю. Чичо убит. Австрийские шпионы тоже. Картотека у вас», — сказал он, пожимая молодому человеку левую руку. «Скоро Италия вступит в войну. Мы будем товарищами по оружию». И стало Алёше нестерпимо стыдно перед этим маленьким человеком с большой душой. Краснея, глотая слова, он быстро, как с моста в воду, бухнул. «Я виноват перед вами. Я хуже, чем вы про меня подумали. После дуэли вы назвали меня благородным человеком, а я вам цилиндр случайно прострелил. Просто в голову не попал. Из-за левой руки. А хотел убить». «Сказал. Думал, легче станет. Но не тут-то было». Проговоренные вслух слова упали между союзниками, будто каменная глыба. «Вы хотели меня убить?» Глаза Дарборио и без того выпуклые чуть не вылезли из орбит. «Но Клара, она была у меня перед поединком, рыдала, говорила, что любит вас, и предупредила, что вы выстрелите первым. Мимо. Я тоже пообещал промахнуться». «А мне она говорила совсем другое. Стреляй ему в голову», — пролепетал Романов. Он еще ничего не понял и лишь испугался, что сболтнул лишнее, выдал любимую, которая ради него была готова на что угодно, даже на низость. Дарборио смертельно побледнел. «Что?» Однако Алёше стало не до оскорбленных чувств итальянца. Страшная невозможная мысль заставила его развернуться и со всех ног броситься вверх по лестнице. Вихрем пронесся он по коридору, влетел в номер и замер. Клара, по-прежнему в одном нижнем белье, сидела на корточках у раскрытого саквояжа. Документы были разложены стопками на расстеленной простыне, которую танцовщица как раз начала связывать концами. При виде Романова лицо женщины исказилось. Она испуганно метнулась в сторону, налетела на тумбочку, с тумбочки упал графин. Он не разбился, но по полу растеклась лужа. Алексей стоял не в силах пошевелиться. Клара тоже не двигалась, только непроизвольно подобрала одну ногу, которой коснулась пролившаяся вода. «Не с места!» В номер ворвался Дарборио, моментально сообразил, что произошло, и, выхватив из трости короткую шпагу, приставил ее танцовщице к горлу. «Вот оно что! Остроумно придумано! А вы бы, месье, уехали вот с этим!» Он ткнул носком туфли саквояж, тот завалился на бок. Внутри лежало свернутое одеяло, из которого торчали зеленые листья фикуса. Прежде этот цветок стоял на подоконнике. «Отвечать быстро, иначе убью, ты меня знаешь». Поэт цедил короткие и грозные фразы, водя острием по нежной шее, на которой еще были видны следы Алешиных поцелуев. «На кого ты работаешь?» Зачарованно глядя на узкую сталь, Клара с готовностью ответила. «На майора Фекиша. Не убивайте, я все расскажу». «Задание». «Сначала вы. Я должна была вас нейтрализовать». Дарборио, понимающе улыбнулся своими синеватыми губами. «Убить руками русского военного, чтобы возмущенная Италия отшатнулась от Антанты? Неплохо. Но ты сказала сначала. Какое задание ты получила потом?» «Потом он велел переключиться на русских. Фекиш сказал, пусть они войдут в тайник, отравятся газом. Мы придем чуть позже и заберем картотеку себе, а подумают на русскую разведку». «Понятно. Австрийцам надоело платить зоммеру бешеные деньги. Решили одним выстрелом убить двух зайцев». «Логично». «Все логично», — сказал себе Алеша, поражаясь собственной безучастности. «Жизнь вообще устроена чрезвычайно логичным образом. Всякое чудо непременно имеет естественно-научное объяснение». «Что и требовалось доказать», — удовлетворенно произнес Дарборио, пряча шпагу в ножны. «Где у вас телефон? Нужно позвонить дону Трапана. Он захочет рассчитаться с ней за Чичо». Быстрым каким-то птичьим движением Клара повернула голову к двери, потом к балкону, поняла, что ей не вырваться, вжалась в стену и, кажется, закрыла лицо ладонями. Впрочем, Алеша не смотрел в ее сторону, поэтому деталей не разглядел. «Нет», — сказал он глухим, будто чужим голосом. «Пусть исчезнет. Я не могу ее видеть». Телефонная трубка покачивалась в руке поэта. Некрасивое лицо чуть тронула печальная улыбка. «Ну, как угодно», — сказал Дарборио после паузы. «Пошла вон». Вторичного приглашения не понадобилось. Не одеваясь и не обуваясь, танцовщица в несколько воздушных шагов выпорхнула в коридор. Назад не оглянулась. Итальянец подошел к задумчивому Алёше, потрепал его по плечу. «На свете много мерзостей. Предательство — худшее из них». Махнул рукой, пошел к двери. Вежливость требовала проводить гостя, что Романов и сделал. Только зачем-то еще и повернул в замке ключ. Застывший взгляд молодого человека упал на цепочку узких мокрых следов, протянувшуюся от стены к выходу. Вяло, без надрыва подумалось, как большие слезинки. Невыносимо болело сердце, хоть криком кричи. С этим надо было что-то делать. Мелькнула мысль, совсем короткая, «От судьбы не уйдешь». Он расстегнул один из чемоданов, стал рыться в вещах. В дверь постучали. «Алёша, это я. Дарборио у меня рассказал. Открой немедленно». Вот он, пистолет. «Ты что задумал? Алёшка, не смей! Ты присягу давал!» На сей раз затвор взвелся с первой же попытки. Повезло. От сокрушительного удара дверь слетела с петель. В номер вломился штабс-ротмистр. Скорей, чтобы не опоздать, Алёша приложил дуло туда, где болело, и нажал спуск. Облегчение наступило моментально, как только ударил выстрел и в нос шибануло запахом пороха. Сердце больше не ныло. Сердцу стало хорошо. Романов лежал на спине, глядя на зыбкий, быстро темнеющий потолок. Рядом кто-то причитал: «Болван, какой болван, черт бы побрал всех баб!» Но крики делались все тише, свет все тусклее, потом он вовсе погас, как в синематографе перед началом сеанса. Конец второй фильмы. Продолжение будет.